За окном лил такой дождь, что нам с Лерой ничего не оставалось, как забаррикадироваться у нее дома и пить чай, уныло глядя в окно кухни. Алиску положили в коляску и выставили ее на балкон гулять. Сыновья подруги тихонечко играли у себя в детской, а мы взялись за третью кружку каждая. И хоть у нас уже не лезло, сидели, прихлебывая подостывший травяной сбор, и болтали. «Так, ты говоришь, взял и закинул денег», — задумчиво сказала Лера, с которой мы обсуждали внезапную щедрость Кирилла. «Не далее, как вчера, мне на счет поступила сумма от него с припиской «Тебе и Алисоньке». Это было странно, но то, что без пяти бывший муж все же показывал мне, что дочь для него не пустой звук, радовало. «Ага, не знаю, что бы это могло означать», — пожала я плечами. «Как бы ни начал снова пороги обивать», — мрачно проговорила Лера. Я замахала на нее руками. «Избави Боже! Знаешь, я сейчас как будто к новой жизни возродилась. К той, которая могла бы у меня быть, если бы я в первый раз его не простила. Я часто размышляла об этом в последнее время и пришла к четкому пониманию о том, что провела с Кириллом эти годы, не жалею, ведь у нас есть Алиска. Но сейчас все сложилось именно так, как нужно. И в этой новой жизни у тебя уже есть Егор». С намеком, таким жирным и большим, сказала Лера и посмотрела на меня со значением во взгляде. Захотелось снова замахать на нее руками, чтобы она не говорила ерунды. Однако я не стала этого делать. С Сарычевым мы встречались еще несколько раз после того, как он починил в нашей с Алисой квартире ту мелочевку, с которой вроде как существовать можно, но в исправленном состоянии она гораздо более приятна не только глазу, но и для использования. Пару раз мы гуляли в парке, один раз съездили на тот самый сплав по реке, где я усиленно болела за Егора. Потом Сарычев позвал нас к себе за город, побыть на свежем воздухе на даче. И когда я взяла время на то, чтобы подумать, исчез. «Вообще-то мы мало знакомы», — сказала я Лере, отчего-то начиная злиться. И на подругу в том числе, раз она говорила о Егоре так, как будто он уже был неотъемлемой частью моей жизни. На самом же деле Сарычев попросту пропал, и для меня это не стало неожиданным. Хотя кому я вру? Конечно, я совершенно не думала о том, что Егор возьмет и исчезнет, а когда это случилось, испытала что-то вроде фрустрации. «Он куда-то делся?» Словно читая мысли, спросила подруга. Я собиралась ответить, что даже если и так ничего страшного и странного в этом не вижу, но в итоге только поджала губы и кивнула. «А телефон?» Не отвечает. «А сообщение?» Прочел и не ответил тоже. «Дела», — протянула Лера. Я вскочила из-за стола и уставилась в окно, где дождь уже перестал лить так сильно, постепенно стихая. «Ну, какие такие дела?» «Да самые обычные. Я замужняя женщина с крохотным ребенком, к тому же в стадии развода. Егор — свободный молодой мужчина, который несколько раз мне помог. И на этом все. «Ты говорила, он вроде в каком-то автосервисе работает?» — осторожно спросила Лера, словно опасалась, что в ответ я могу разразиться какой-нибудь непотребной бранью. «Ну, вроде да. Тут неподалеку», — ответила я, не особо понимая, к чему она клонит. Подруга взглянула на часы и вдруг сказала: «У тебя полчасика, пока Алиса не проснется и не потребует маму. Дождь стих. Одевайся и иди в этот автосервис». Она не успела договорить, а я уже изо всех сил мотала головой. Если Егор решил самоустраниться, совершенно глупо ему докучать и тащиться искать его на месте работы. Еще не хватало, чтобы Сарычев решил, будто я его преследую. «Ань, ты ничего не теряешь. Если он на рабочем месте, просто скажешь ему, что для тебя странно, когда люди вот так просто пропадают из парадигмы твоей жизни. В общем, найдешь чего сказать», — добавила Лера быстро, когда увидела мое вытянувшееся от ее заумности лицо. Она тоже поднялась из-за стола и, приобняв меня, повела в прихожую. Я инстинктивно сунула ноги в кроссовки, а подруга накинула мне на плечи куртку. «Всё, Нюр, через полчаса ждём», — сказала она и, вручив мне зонтик, выпроводила за дверь и закрыла её перед моим удивлённым лицом. «Анна!» — окликнул меня мужской голос, когда я добралась до автосервиса и, немного постояв, совершенно трусливо собиралась развернуться и уйти домой. Ко мне направлялся знакомый парень, но я не помнила его имени. Нас друг другу представил Егор на том самом пикнике со сплавом. Однако наше знакомство было коротким и непродолжительным. «Простите, я не помню, как вас зовут», — призналась честно, улыбнувшись ему и чувствуя себя не в своей тарелке. «Витя», — подсказал он, растянув губы в ответной улыбке. «Вы были на встрече, которую организовал Егор Львович». Я кивнула. «А сам он где, не подскажете?» — уточнила я. «И почему вы так странно его называете? Ну, по имени-отчеству?» Добавила, когда до меня дошло, что приятели-сотрудники так друг к другу не обращаются. Ответ, который дал мне Виктор, порядком удивил и одновременно обеспокоил. «Так Егор Львович хозяин сети сервисов. Я работаю у него 3 года», — кивнул он на здание монтажки. «А сам он сейчас в больнице. Подхватил от матери какой-то вирус, когда за ней ухаживал. Тот осложнение дал. Вот его и увезли». Он развел руками, а я почувствовала, как сердце мое заколотилось быстрее. «Говорите, в какой он больнице?» — велела я, вытащив телефон, а у самой в голове стал складываться план дальнейших действий. Покормив Алиску и оставив ее на попечение Леры, которая заверила, что уж с 3 детьми они с Петей управятся, я поехала по адресу, который мне дал Виктор. Наверное, мне стоило просто дождаться момента, когда Егор выпишется из больницы, но подруга меня в том, чтобы помчаться к Сарычеву прямо сегодня, поддержала. «Ну, а вдруг за ним ухаживать некому, а? Вот и поезжай», — сказала она. А на мои справедливые замечания, что к Егору меня могут попросту не пустить, Лера отмахнулась и проговорила. «Ну, придумаешь что-нибудь». Придумывать, впрочем, не пришлось. В клинике, где находился Егор, мне сказали, в какой он палате. И я, подойдя к чуть приоткрытой двери, растерялась. Потому что до меня донеслись голоса. Сарычева и какой-то девушки. Они обсуждали сущую ерунду. Сначала еду, потом передачу, которая шла по телевизору. А я стояла и не знала, что мне делать. Вроде и заходить глупо, но и разворачиваться, чтобы ехать домой, еще глупее. Подойдя вплотную к щели, через которую просматривалась палата, я заглянула внутрь. Егор лежал на постели, а рядом с ним расположилась на стуле хрупкая блондинка. И настолько контрастной и яркой парой они были, что мне даже стало неуютно на них смотреть. Сама я, конечно, уже довольно ощутимо привела себя в порядок, но от вида той хрупкой нимфы, что сидела рядом с Сарычевым и смотрела телевизор, мне стало не по себе. «Подожди-ка», — вдруг сказал Егор, приподнимаясь на локтях. Он вдруг повел носом и, просветлев лицом, спросил, глядя на дверь, от которой я так и не успела отпрянуть. «Аня?» И как только понял, что я здесь, духи, что ли, мои узнал, пришлось показываться им на глаза и Сарычеву, и незнакомке. Я вошла в палату и неловко кашлянула, мысленно обругав себя за то, что в торопях не успела сообразить купить фруктов, прошла к постели Егора. «Вот», — с торжественным видом сказал он девушке, указывая на меня. «Это и есть та самая Аня, о которой я тебе говорил». По правде, мне было совершенно непонятно, что вообще здесь происходило. Блондинка нахмурилась, пристально на меня глядя, отчего мне стало окончательно дискомфортно. Но после словно бы оттаяла и, протянув узкую ладонь, представилась. «Надежда». «Анна», — подтвердила я сказанное Егором. «И что же такое ты обо мне тут говорил?» — уточнила я на всякий случай. Сарычев расплылся в улыбке. «Сказал, что уж тебе точно стоит сообщить о том, где я. А эта поганка, представь себе, забрала у меня телефон и сказала, что отдаст его только когда врач скажет ей, что я здоров. Кто такая эта поганка, ей не знала. Точнее, не понимала, кем именно Надя приходится Егору. «Я сестра его», — пояснила она, видимо, поняв по моему растерянному выражению на лице, что я нуждаюсь в уточнениях по поводу их родственных или каких-либо еще связей. «И да, я забрала телефон и собиралась вернуть его только, когда разрешит врач». Она протянула руку и попыталась взъерошить волосы Сарыча ладонью, но он увернулся. Смотрел на меня так, как будто я ему привиделась. «А я согласна с Надей», — кивнула в ответ, сложив руки на груди. «Сначала здоровье, потом уже телефон», — сказала Егору. В ответ на это его сестра улыбнулась, а Сарычев пробубнил притворно-сердито. «Сговорились». Я же покраснела, когда Надежда сказала. «Ну теперь, когда Аня здесь, дело быстро пойдет на поправку».